Глава 16. Просыпаться не хочется, ни конечностями шевелить, ни глаза открывать. В воздухе еще витает аромат волос Карины, и я, как сумасшедший, жадно вдыхаю его, наполняя легкие, чтобы этот запах остался в памяти на целый день. Господи, какая хрень лезет в голову! Хоть и ругаю себя, но все равно на лице играет улыбка. Ох, не к добру все это. Чувствую, попаду я еще в капкан с этим ароматом, воспоминаниями о нежных пальчиках, которые переставали дрожать в моей ладони, и образе темноволосой красотки. Особенно в пижамных шортиках и маечке. Шарю рукой по постели рядом, лежа на животе. Однако вторая половина пустует. Приоткрываю один глаз, точно никого нет. Точнее, Карины нет, и улыбка от осознания этого факта резко спадает с лица. Надо же, какая коварная. Заманила в свою постель, нагло воспользовалась моей растерянностью, использовав меня в качестве защиты от своих страхов, а утром просто сбежала, чтобы не встречаться со мной взглядами. А я... А что я? Наверное, это и к лучшему. Пусть так, чем потом жалеть о содеянном. Все равно у нас с ней ничего не получится. Есть такое понятие, как несходимость характерами, жизненными взглядами, моральными принципами или просто нежеланием быть вместе. Последнее, кстати, больше всего подходит к нашему случаю. Карина не видит меня в качестве любимого мужчины, а я не представляю себя рядом с ней второй раз. Насчет «не представляю» я, конечно же, немного лукавлю, но вот только последствия, которые обязательно заставят мою бедную головушку болеть, заставляют меня не делать резких движений. И так уже который день воюю со своими демонами, не хватало еще эмоциям поддаться. Я просто боюсь окончательно потерять голову, и что-то мне подсказывает, именно так и будет. Я уже ее хочу до удури, до умопомрачения и жарких объятий, когда сердце колотится в груди, кровь бурлит по венам, а дышать становится тяжело. И мне мало просто обладать ее телом. Хочу весь комплект. Тело, душу и, конечно же, сердце, потому что наполовину я не согласен. Господи, какая же чушь лезет мне в голову второй раз за утро. Придется все же держаться от нее подальше. Бухчу себе под нос, а после вылезаю из-под одеяла и направляюсь в ванную. В гардеробе нахожу чистую рубашку и костюм. Хоть и не живу с предками я давно, все равно часть одежды болтается в шкафу на случай, если все же останусь здесь ночевать, например, как сегодня. Причесываюсь, брызгаю на себя одеколоном и застегиваю пуговицы пиджака, стоя перед зеркалом. Легкая щетина, тяжелый взгляд и уставшие глаза. Да, Рома. Пора тебе на отдых. Так и до больнички недалеко. Если не будешь почаще расслабляться, забывая и о работе, и о бабах. Раньше, помнится, не было проблем ни с отдыхом, ни с развлечением. А теперь ответственность на посту генерального директора забирает львиную долю не только рабочего, но и свободного времени. Да и развлекаться, по сути, уже не с кем. Большинство друзей женаты, а оставшаяся часть медленно, но верно катится в пропасть, так и не взявшись за ум. Жениться тебе пора. Мой внутренний голос, в отличие от меня, свеж и бодр. А также, по всей видимости, доволен сегодняшней ночью. Так я ж не против, отвечаю ему мысленно, усмехаясь самому себе в зеркало. Карина станет идеальной женой, не унимается мой невидимый собеседник, чем вгоняет меня в ступор. Какой бес в него вселился, что он с утра пораньше несет подобную ахинею. Такое чувство, что просто издевается надо мной, желая испортить мое и без того не слишком радужное настроение. Ну какая из нас с Кариной пара? Мы же постоянно с ней как на ножах и никак не можем найти общий язык, при каждой встрече пытаясь друг друга задеть, да посильнее. «Сам как-нибудь разберусь», — снова мысленно отвечаю. Однако внутренний голос никак не хочет уняться. «Женишься на крашеной вобле, а через пару лет умрешь со скуки». Кто-то в голове у меня смеется, и я уже не сдерживаю эмоций, когда понимаю, что он прав. От этого злость накрывает, и я вот-вот потеряю контроль. «Заткнись!» Произношу довольно громко, однако за спиной слышу смешок, а спустя пару секунд и его обладательницу. «Это ты мне?» Карина наклоняет голову в сторону, и мы в зеркале встречаемся взглядами. Сегодня она выглядит как прежде. Блеск в глазах, веселая улыбка и хорошее настроение, чего не скажешь обо мне. Полное отсутствие секса, развлечений, а в перспективе еще два рабочих дня вкупе с безрадостными выходными. Да уж, веселенький расклад. Может, пригласить Карину куда-нибудь сходить в субботу? Мотаю головой из стороны в сторону, прогоняя всякую чушь, которая туда лезет, и не желая больше думать о темноволосой красавице, продолжающей маячить перед глазами. «Привет», — бурчу в ответ, игнорируя ее вопрос. «Как спалось?» «Если бы ты не храпел», — девушка продолжает веселиться, подходя ко мне ближе, «то я бы точно выспалась». «Если бы кто-то», — делаю акцент на последнем слове, немного наклоняя голову к лицу Карины, «вчера не был бы в таком плачевном состоянии», перехожу на полушепот, наблюдая, как моя спутница начинает заливаться красной краской, то я гарантирую, ты бы точно не выспалась. И глядя на то, как Карина тяжело дышит, пытаясь взять себя в руки, мое настроение делает резкий скачок вверх. Надо же, как просто. Тонкие намеки, яркий румянец на девичьих щеках, и мой пессимизм резко пропадает, давая волю эмоциям. «Спасибо тебе, Рома, за вчерашнее». В ее голосе нет и намека на ехидство, и от этого на душе становится теплее. Хочется взять ее за шею, притянуть к себе и впиться в этот очаровательный ротик, наслаждаясь нежными прикосновениями язычка девушки. «Я же знаю не понаслышке. Карина целуется классно. Сам не раз пробовал». И спрашивается, чего это я сдерживаюсь? Вот интересно, если застать ее врасплох, что она сделает? А чего я, собственно, торможу? Сейчас и проверим, насколько она ко мне холодна. «Будешь должна», усмехаюсь в ответ, а ровно через 5 секунд воплощаю свое желание в реальность. Беру ее лицо в ладони, опускаю голову и дотрагиваюсь губами до ее губ, раскрывая их себе навстречу. Карина не обнимает меня в ответ, но и не сопротивляется, отвечает на поцелуй, заставляя меня настойчивее врываться в ее личное пространство. На страсть это мало похоже, скорее на нежность, сладость, хрупкость и зарождающуюся теплоту в душе. Пусть пока робко и неуверенно, но так желанно. «Ты на работу опоздаешь», — шепчет Карина, первой прерывая наш поцелуй. «Но за тобой все равно должок». Подмигиваю, дотрагиваясь до кончика носа пальцем, боясь нарушить нашу временную идиллию. Когда она не сопротивляется и отвечает мне, чувствую себя победителем. Правда, недолго, потому что в такие моменты хочется сбежать на край света. В первую очередь от этих темных глаз, которые не отпускают, и от себя, хотя это невозможно сделать, так как сердце кричит, что я попал всерьез и надолго, а разум еще пытается сопротивляться наваждению по имени Карина. «Смотря, как будешь себя вести». Девушка делает небольшой шаг назад, всем своим видом показывая, что наше общение закончено. «Я позвоню». Зачем-то бросаю напоследок и покидаю комнату, боясь еще дольше остаться с ней наедине. Это просто невыносимо. Я дико устал бороться со своими внутренними демонами. С каждой минутой, проведенной рядом с ней, мое сопротивление слабеет. Еще немного, и мои барьеры рухнут окончательно. Но я же не могу этого допустить. Половину рабочего дня пребываю в хорошем настроении. Надо же! И сотрудники мне в ответ улыбаются, и договоры подписываются сами собой. И даже куча бумаг на моем столе тает, как снежный ком в разгаре июля. А всему виной одна слишком симпатичная, но невероятно строптивая красотка, которая никак не дается мне в руки. Утренний поцелуй не в счет. Хотя ночному гостю, который напугал девушку, мне нужно сказать спасибо. Знать бы еще точно, кому выносить благодарность. Кстати, о гости. Мне никак не дает покоя вся эта глупая и дурацкая ситуация. Надо самому разобраться, что к чему. Я только успеваю взять со стола мобильный телефон, чтобы позвонить начальнику охраны, как он материализуется в моем кабинете собственной персоной. «Вы-то мне и нужны, Виктор Михайлович». Откладываю смартфон в сторону, наблюдая, как мужчина уверенной походкой направляется в мою сторону и протягивает руку для приветствия, которую я пожимаю в ответ. «По поводу вчерашнего инцидента?» Голос моего собеседника, как обычно, серьезен, но к этому уже все привыкли. Отец попросил оставить Прокофьева Виктора Михайловича на должности начальника службы безопасности, так как лучшей кандидатуры мне все равно не найти. Да я, в принципе, не собирался его увольнять, хотя у нас с ним были инциденты ранее. Прежде чем вытащить меня из какой-нибудь передряги, исключительно по моей глупости и очень давно, Прокофьев сообщал об этом моему отцу, за что я их обоих люто ненавидел. Одного за стукачество, второго за бесконечные нравоучения. Сейчас ситуация изменилась. Юношеские обиды прошли. Я перестал чудить. Он, соответственно, больше не сдает меня строгому родителю, и в итоге мы нашли общий язык. Если честно, то какая-то хрень. Киваю в ответ и пожимаю плечами, немного кривясь. «Девушка придумать не могла?» Виктор Михайлович впивается взглядом, усаживаясь на один из свободных стульев. «Прошлый раз я тоже так думал, когда она позвонила в 2 часа ночи. Поясняю свои впечатления, чтобы не возникало недоразумений. Не хочу, чтобы строгий начальник безопасности считал Карину сумасшедшей или истеричкой, хотя вся эта ситуация мне все равно кажется немного фантастической. Однако вчера я лично видел, в каком она была плачевном состоянии. Так просто и натурально испуг не сыграешь. Да и зачем ей это надо?» Задаю вопрос немного эмоционально, но мужчина и глазом не ведет. «У девушки есть враги?» произносит невозмутимым тоном, на что я лишь усмехаюсь. «Тогда уж стоит прошерстить связи отца», делаю паузу, наблюдая за спокойствием на лице Виктора Михайловича. «Сами подумайте, где она и где невидимые недоброжелатели? Карина же не нефтяной магнат в самом-то деле. Девочка развлекает детишек и устраивает праздники богатым дядям и тетям. Откуда врагам-то взяться?» Я рассматриваю все варианты. В моем собеседнике включается следователь, коим он был до прихода на работу в нашу компанию. Даже самые фантастические. Если только какой-то ухажер, которому Карина отказала, выдаю первое, что приходит в голову, и теперь уже кривлюсь по-настоящему. От одной только мысли, что у нее кто-то может быть помимо меня, раздражение закипает с огромной скоростью. Как представлю, что какой-то хмырь обнимает мою красотку, целует или, не дай бог, раздевает, прямо злость берет от воображения, которое рисует моя фантазия. «Кавалеров нет? Мы проверяли», как ни в чем не бывало, выдает Виктор Михайлович, а я в ответ округляю глаза. «Неужели ты думал, — добавляет мужчина, — что я просто так допущу присутствие постороннего человека в доме Бориса Ивановича? Еще и в его отсутствие», — заканчивает невозмутимым тоном, вгоняя меня в ступор. «А вы всех моих баб проверяете?» Произношу чуть ли не по слогам, не веря своим ушам. «Тебе досье показать?» Мужчина наклоняется немного вперед, сканируя меня взглядом, а я начинаю заливаться смехом, откидываясь на спинку кресла. «Надо же, какие заботливые! Учет всех моих похождений ведут! Хотя, когда в последний раз эти похождения-то были? Уже давно пора забыть о моей бурной юности и еще более бурной молодости. Мне бы только про Карину». Расплываюсь в ехидной улыбке, пока до конца не понимая, нахрена оно мне надо. Однако Виктор Михайлович даже бровью не ведет, бодро рапортуя мне данные девушки. «Родители разведены», он делает паузу, глядя мне в глаза, «отец живет в нашем городе, мать в соседнем. Карина Голубева владеет фирмой «Веселый праздник» около года. До этого работала там сначала аниматором, а затем организатором мероприятий. Не судима, не замужем». «Мне бы про личную жизнь», — аккуратно перебиваю начальника безопасности, прекрасно зная, что он этого терпеть не может. Усаживаюсь ровно в кресле, внимательно ловя каждое слово. Как пацан малолетний перед первым свиданием. Когда речь заходит о Карине, мой мозг почему-то прекращает работать в нужном режиме. На данный момент ни с кем не встречается. Мой собеседник хмурится, но, как ни странно, не делает замечаний по поводу моей несдержанности. За последние полгода рядом с ней из мужчин видели только тебя. Делает паузу, заглядывая мне в глаза. 2 раза. Уже больше. На моем лице расплывается победоносная улыбка, и я снова откидываюсь на спинку кресла. Но полгода назад был грешок, каюсь. Поэтому мне смутно представляется, что у девушки могут быть враги, которые ходят ночью по охраняемому дому, тем самым пугая ее. Мужчина подводит итог нашему диалогу и встает с места. Камеры никого постороннего не засекли, но мы на всякий случай сменили пароли на сервере. Виктор Михайлович кивает на прощание и покидает мой кабинет, оставляя меня снова в гордом одиночестве. Кстати, мужчина так и не спросил, почему я поселил Карину в родительском доме. Полное отсутствие любопытства с его стороны мне нравится больше всего. Голые факты, никаких нравоучений или советов. По-моему, мы прекрасно друг друга понимаем. Однако, несмотря на последние хорошие новости, рабочий настрой пропадает напрочь. Хоть заявление начальника безопасности о том, что у Карины никого нет, поднимает мой боевой дух, все равно понимаю, это ничего не меняет и никак не может повлиять на наши с ней непростые отношения. Посоветоваться с кем-нибудь, что ли? Кстати, а почему бы нет? Помнится, мой лучший друг Захар тоже когда-то попал в сети своей ненаглядной птички. 4 года назад я даже пытался ему помочь. Теперь настал его черед дать мне хотя бы толковый совет, как поступить в этой непростой ситуации. Беру смартфон и набираю номер своего лучшего друга.